Глава 21. Когда Депорто говорил про то, что мятежники сложили оружие при появлении королевского кортежа, я чего-то подумал, что восстание закончилось. Король явился, все разошлись по домам. Я был, мягко скажем, неправ, все еще плененным представлениями своего родного времени. Конечно же, большая часть, самые умные с одной стороны и самые трусливые с другой, тут же сдались или перешли на сторону мушкетеров. Но оставались и все прочие. От тупиц и фанатиков до провокаторов и откровенных бандитов, которым Мазарини, в общем-то, и не слишком мешал. От последних проблем было больше всего. Еще пару дней мы провели в уличных боях и штурм подозрительных домов. Мушкетеры и лично де Тревиль хорошо запомнили всех дворян, что, разъезжая на своих лошадях перед толпой, подначивали бунтовщиков. Дважды де Порто и де Тосу приходилось принимать участие в атаках на богатые особняки, и дважды мушкетеры выволакивали оттуда проклинающих Мазарини дворянчиков. И все же приговор зачинщикам был не таким уж строгим. Большинство из них отделались ссылкой, по какой причине я не совсем понимаю. Правосудие Людовика Справедливого было мне совершенно непонятно. С его величеством мы встретились лишь после того, как в Париже был восстановлен относительный порядок. Все это время связанный принц без имени гостил у меня. Я просто не мог передать его никому и лишь послал королю весточку. Зачинщик беспорядков у меня, и мы обсудили его личность с вашим величеством на кладбище Сорбонны. На удивление, Генрих вел себя прилично. Я привел его в гостиную и усадил за стол. Миледи бросилась ко мне, но вовремя заметила рану. Наверное, я мог бы потерпеть боль ради этих объятий, но Анна де Бейл все же остановилась. — Что с вами? — просила она, хотя прекрасно видела наложенную де Порто повязку. — И кто это с вами? Пленный поклонился, насколько позволяли ему путы. Шляпы на нем не было. — Большую часть жизни у меня не было имени, мадемуазель, — сказал человек в маске. Миледи повернулась ко мне. — Пленник его величества, с которым мы должны обращаться бережно, — только и сказал я. Анна усадила нас за стол, а планше отправила за цирюльником. Слуга перед этим сам осмотрел мою рану, пощелкал языком и только после этого удалился. — Джульетту еще не приводили? — спросил я. Миледи покачала головой. Тогда снова заговорил мой пленник. — У вас много друзей, шевалье. — Благодаря им я живой, — ответил я. Миледи улыбнулась. Через час пришел цирюльник. Пока он вытаскивал пулю и накладывал швы и повязки, планше не сводил глаз с пленника. Слуга зарядил пистолет, но я строго-настрого запретил ему стрелять в нашего гостя. Планше пообещал стрелять в ногу, но тут уж куда Господь пулю пошлет. После того, как ушел цирюльник и я немного пришел в себя, Миледи подала к столу. Я вежливо попросил планше покормить гостя, и принц без имени не стал спорить. Вечер, несмотря на всю странность, прошел спокойно, но я прекрасно понимал, что Генрих еще не сдался. Он лишь ждал удачного момента. Меня начинало клонить сон, а его величество так и не явился. Солнце уже почти опустилось, когда в дверь постучали. Я взялся за шпагу, взглядом попросил планше приглядеть за пленником. Я подошел к двери и пнул ее. Она открылась, чуть не сбив с ног молодого слугу. Тот испуганно отшатнулся в сторону, поглядел на шпагу у меня в руке, побледнел. — Шевалье, мне велено доставить вас и вашего пленника в Лувр, — пролепетал слуга. Я заметил, что за его спиной на улице уже стоит карета. Только тогда я позволил себе убрать оружие в ножны. — Собирайтесь, ваше... мсье герцог, — вовремя поправился я. Светлость была весьма специфичным обращением, благодаря которому особенно проницательный человек мог бы сделать ненужные его величеству выводы. Человек в бархатной маске с достоинством поднялся. Поклонился миледи и сказал, «Для меня было честью познакомиться с хозяйкой этого дома». Анна де Бейл на прощание подала руку. Бархатная маска скользнула по тыльной стороне ладони миледи, а затем пленник прошелся со мной на улицу. В карете нас уже ждал Рашфор. Он тоже был ранен, однако перевязанными у человека в черном были шея, грудь и плечо. При виде меня он улыбнулся и хрипло произнес, — Это небольшое восстание всех пометило, не так ли, шевалье? Я улыбнулся и кивнул, а затем залез в карету. Рашфор протянул мне руку. Обменявшись рукопожатиями, мы посмотрели на человека в бархатной маске. Тот тоже залез к нам, правда, не без помощи слуги. Руки я связал бедному принцу без имени за спиной. — Это тот, о ком я думаю? — спросил Рашфор. — Зависит от того, что сказали вам его величество, — ответил я. Человек в бархатной маске только сухо рассмеялся и откинулся на спинку кареты. Кучер послал лошадей вперед, и мы не спеша поехали в Лувр. — Кто вас так? — спросил я. — Гугеноты, — вздохнул Рашфор. — Ну, теперь они удивительным образом присмирели. Не знаете, почему? «Поняли, что оказались не на той стороне?» — улыбнулся я, внутренне радуясь тому, что Канде смог все-таки использовать свое влияние на протестантов. «Слава его деда все еще много стоила в этом мире. А вас?» — спросил Рашфор. «Неужто ваш пленник такой умелый боец?» Человек в бархатной маске снова рассмеялся, но не сказал ни слова. Я кивнул. «Действительно так, но ранил меня Ларош-Фуко. Вы не знаете, где он сейчас?» «Давненько его не видел», — ответил Рашфор. «Но, бьюсь об заклад, ее величество смогли вымолить прощение для своего лакея». «Прошу простить герцога», — вдруг подал голос человек в бархатной маске. «Он и не знал, кого пришел спасать. Для него я был всего лишь противником Мазарини». «Каждый второй теперь мнит себя противником или соперником Мазарини», — устало протянул Рашфор. «Ничего не меняется. Людишки никак не поумнеют». Принц без имени тихо рассмеялся. После этого мы не разговаривали. Въехав в Лувр, мы первым делом увидели красные мундиры гвардейцев кардинала. Среди них были Дезессар с де Монлизеном. Увидев меня, гвардейцы заулыбались. Мы вылезли из кареты, и поскольку рядом не было ни короля, ни кардинала, я подошел к встречающим нас солдатам. «Неужели Мазарини повелел восстановить гвардейский корпус?» — спросил я прямо после того, как мы обменялись рукопожатиями. «Друзьями нас было не назвать. Все же друзья друг друга не связывают. В большинстве случаев. И, тем не менее, я был очень рад видеть гвардейцев в добром здравии». «Нужно благодарить за это графа Рашфора», — склонил голову Дезессар. Он просил его преосвященство об этом, и кардинал не остался глух. «Я рад, что вы снова при деле», — улыбнулся я. «Боюсь, нас ждут», — сказал Рашфор. «Месье, доброй службы». Все это время наш пленник тихо стоял у кареты, никак не привлекая к себе внимания и не пытаясь сбежать. Смирился ли он со своей судьбой, или хотя бы малая часть его хотела увидеть и обнять родного брата? Я надеялся на второе, но подозревал, что просто оставался слишком мягким для этой эпохи. Втроем мы вошли в Лувр и в сопровождении лакея быстрым шагом направились в сторону кабинета Людовика XIII. В этот раз, помимо его и ее величества, в кабинете находились и их преосвященство. Находясь в столь благородном обществе, мы с Рашфором склонили колени. Принц без имени остался стоять. «Снимите с него маску», — повелительным голосом сказал Людовик. Рашфор оставил это право мне, видимо, потому что и пленник был мой. Я поднялся на ноги и стянул с Генриха V бархатную маску. Анна Австрийская ахнула и отступила на шаг, схватившись рукой за спинку стула. Людовик ничего не сказал, только вглядывался в лицо брата. Мазарини едва заметно улыбнулся и сказал: «Кажется, ваша матушка очень была расстроена ссылкой». Король не обратил на эти слова внимания. «Почему ты выступил против меня, брат?» — спросил он. «Почему ты выступил против нашей матери, брат?» — улыбнулся принц без имени. «Она хотела отобрать мой трон», — спокойно ответил Людовик. «И я хотел отобрать твой», — пожал плечами пленник. «Но не вышло. Где сейчас скрывается наша уважаемая матушка?» По лицу Людовика было видно, что ему больших трудов стоило не назвать Марию Медичи как минимум старой гадюкой. — «Не могу знать, уважаемый брат», — рассмеялся принц без имени. — «Мы поссорились с ней перед тем, как я отправился в Париж». — «Она знала о том, что ты хотел сделать?» — «И не поддержала», — ответил Генрих V. — «Зато теперь я знаю», — вдруг прошептала Анна Австрийская, — «от кого пришло то письмо». Людовик кивнул. Мы с Рашфором непонимающе переглянулись. Тогда Мазарини сказал: «Мы думали, что это вы, Рашфор. Доставили инкогнито последнюю волю моего уважаемого предшественника. Но и вы ничего не знали. Мог только догадываться, ваше преосвященство». «Значит, мама выбрала тебя», — вздохнул Генрих V. Эта новость, казалось, была для него куда страшнее пленения и возможных последствий мятежа. Былая улыбка сползла с молодого и красивого лица. Взгляд потускнел. «Она выбрала Францию, наконец-то», — ответил Людовик и подошел к брату. Секунду он смотрел на мятежника, а затем заключил его в объятия. Я снова поглядел на графа Рашфора. Тот качнул шляпой в сторону двери, но он нас жестом остановил Мазарини. Несколько мгновений Людовик обнимал брата, которого видел в самом раннем детстве. Увы, сам принц без имени стоял ровно и даже не пытался вернуть объятия. Его руки висели плетьми, а на лице не было ни одной эмоции. Наконец, его величество отступил от него. — «Ты платил Бувару?» — спросил он. — «Нет, я не настолько бесчестен», — усмехнулся Генрих V. «Под пытками наш лекарь назвал имя Дешеврёз. Но спокойницы уже ничего не спросишь», — шепнул мне Рашфор. Я кивнул. «Что ты со мной сделаешь?» — холодно спросил безымянный принц. — Отправлю в заточение, — устало произнес Людовик XIII, а потом указал на нас Рашвором. — Эти месье доставят тебя в Бастилию. — В бархатной маске? — усмехнулся брат короля. Людовик пожал плечами. — Предпочитаешь железную? — Нет, пожалуй, бархатная меня устроит. — Я буду тебя навещать, — сказал Людовик. Генрих V только покачал головой. — Слишком много чести для проигравшего, ваше величество. — Не волнуйтесь, я умею проигрывать с честью. Я снова надел на него маску. Мазарини передал нам необходимые документы. Путь до Бастилии, проделанный, разумеется, в карете, был легким. Каждый думал о своем, и мы молчали. Ровно в полночь в старой учетной книге появилась запись о поступлении узника номер 6448901. На этом наши пути с Генрихом V разошлись на долгих 10 лет. Рашфор проводил меня до дома, где мы обменялись рукопожатиями. Из окон гостиной лился неровный свет нескольких свечей. Меня ждали. Рашфор с завистью поглядел на окна, а потом сказал на прощание. — Его Величество призовет тебя на север, как и всех мушкетеров. Лучше бы тебе успеть проститься с семьей. — Думаешь, угроза серьезная? — Испанцы бросят все, что у них есть. После поражения во Фландрии и Каталонии это их последняя надежда. — Мы справимся, — усмехнулся я. Человек в черном отправился в глубину ночи, и я же вошел к себе. Джульетта и Сирано де Бержерак уже были дома. Девушка сидела с перевязанной головой, но сидела сама и даже улыбалась. Миледи стояла на ногах в метре от входной двери. Как только я вошел в дом, она тут же бросилась ко мне. Я заключил девушку в объятия. — Мы слышали, как вы разговаривали с кем-то на пороге, — сказала Анна де Бейл. Я позволил себе вдохнуть запах ее волос, а потом осторожно отстранился. — Это был Рашфор, — сказал я. — Скоро снова на войну. — Испания готова к последней битве, — тихо рассмеялся де Бержерак. Вместе с Миледи мы прошли к столу. Девушка налила мне вина и подвинула поближе блюдо с уже остывшим бульоном. Затем Анна де Бейл поставила на стол корзину с хлебом, сыром и овощами. Через мгновение, словно из ниоткуда, появился заспанный Планше. В его руках была железная чашка, полная лука. На все вкусы — зеленый, вареный, свежий. Он с улыбкой поставил чашку передо мной. — А вы сытые? — спросил я у домочадцев. Те закивали. Джульетта коснулась рукой ладони Сирано де Бержерака. Носатый улыбался. — Анна, — сказал я после паузы, — Дорамиц обещал нас оженить, как только встанет на ноги. — Он ранен? — спросила девушка. Я кивнул. — Что ж, я буду с нетерпением ждать его выздоровления. Девушка наконец-то уселась за стол. Ее рука также коснулась моей. Планше перевел взгляд с меня на де Бержерака и обратно. Наверное, ему было неловко, потому что слуга пожал плечами, взял из чашки здоровенную вареную луковицу и жадно впился в нее зубами. Сок брызнул во все стороны, не пощадив ни дам, ни кавалеров. Испанцы перешли в наступление что во Фландрии, что в Шампани. С первым проблем не было, мои отряды регулярно направлялись в Нидерланды, уже без моего участия отлично там себя показывали. За пару недель до моего прибытия в Париж парни захватили крепость Лабассе. Но сейчас на западе орудовал немец Йоган фон Бек, весьма хитрый и опытный вояка. А с севера двигался испанец Франциско де Мело, губернатор Южных Нидерландов и та еще заноза в заднице. Прямо сейчас де Мело разорял Шампань, и нам нужно было его любой ценой остановить. Его Величество наотрез отказался возвращаться в Гасконь, пока угрозы не минуют. Так что я настоял на том, чтобы привести несколько поваров. Последние уже вызубрили написанную мной диету. Король без кровопускания и жирной пищи расцветал на глазах. Он, конечно, жаловался на то, что вареная курица по вкусу не отличается от его сапога, но и сам замечал результаты лечения. Я понимал, что этот этап войны с Испанией может стать последним, поэтому Гасконь покинули все мои войска. Остались только гвардейцы, приглядывающие за многочисленными мастеровыми и оружейниками. Гвардейцы не были им тюремщиками. Они скорее следили за тем, чтобы какой-нибудь фламандец не прервал случайно свою жизнь посредством идиотской дуэли. Гасконцы хватали за шпаги и требовали сатисфакции от мимо проходящих как по часам, в полдень каждого буднего дня. Половина моей частной армии под командованием Пьера отправилась во Фландрию на подмогу Антуану III де Грамону. Я вооружил их так же, как вооружались королевские мушкетеры, и даже еще более роскошно. Во-первых, благодарный Людовик XIII несколько раз прилюдно упоминал гасконские облигации, чем значительно повысил ценность этих бумаг при дворе. Так что я мог себе позволить посадить своих солдат на лошадей. Может, не самых лучших в мире, и уж точно они бы не превратили моих стрелков в настоящую кавалерию, Но мы как минимум решили проблему долгих переходов. Во-вторых, стрелки были вооружены шпагой, парой пистолетов, тяжелым мушкетом и охотничьей аркебузой с нарезным стволом. Аркебузу, впрочем, все время носил с собой слуга, который в Гасконе набрать было несложно. К тому дню, как испанцы снова показали зубы, мои оружейники наконец-то решили проблему пистолетных прикладов. Так что один пистолет стрелок хранил за поясом, а второй с прикладом лежал в седельной сумке. Наконец мы сами начали лить пули, и в отличие от того кошмара, что ходил по всему миру, наши пули были ровными, кругленькими и почти одинаковыми. Ну, без возможности штамповать пули, большего я бы все равно не добился. Прицельное оружие полагалось использовать лишь в случаях редких и конкретных. Например, когда нужно пристрелить лошадь под важным вражеским офицером. Собственно, главный приказ Пьера звучал именно так. «Вывести фон Бека из игры. Живым он дороже, но мертвым полезнее. На твое усмотрение». Другая половина моих стрелков двинулась в Шампань. Я выдвинулся вместе с королевскими мушкетерами из Парижа и соединился со своими солдатиками через пару дней. Вел их Диего, но лишь до встречи со мной. Как я и предполагал, он передал мне командование и попросил об отпуске. Я выплатил ему двойное жалование и отправил гулять по Парижу вместе с невестой, которую испанец не забыл взять с собой. Дорамиц, несмотря на ранение, даже не подумал отсидеться в стороне. Все пять мушкетеров, включая меня и Серано де Бержерака, сидели в седлах и были готовы к новым сражениям. Джульетта и Анна де Бейл остались в Париже под охраной бдительного Планше. Между нами и испанцами была лишь крепость Рокруа. «Знаете уже, кто будет поставлен командовать нашими силами?» — с улыбкой произнес Дорамис, обращаясь ко всем. Серано де Бержерак тихо рассмеялся. Пусть и с трудом принятый в мушкетеры, он имел в свете множество, если не покровителей, то почитателей, так что был посвящен во многие тайны. Де Порто, как приближенный к Дотревилю, тоже кивнул. В неведении из нашей группы были только я и Датос. Последний глубокомысленно заметил. «Кого бы ни поставили, лишь бы не мешал нам добыть славы». «Андрей, меня куда в большей степени смущает нежность в твоем голосе. У нас что, завелся генерал Гугенот?» — спросил я. Тогда де Порто уже засмеялся в голос. Анри Дорамиц бросил на меня насмешливый взгляд. «Да, ты прав, Шарль», — усмехнулся Датос. «Неужели наша ледышка начала оттаивать?» «Просто приятно для разнообразия довериться людям, которые тебя не предадут», — ответил Анри. Я подъехал ближе и потрепал его по плечу. «Так значит, Канде?» — наконец сообразил я. «Ублюдок моложе меня!» — вскрикнул Датос. «Это несправедливо!» «За него говорит его кровь!» — пожал плечами де Порто. Я скривился. «Никогда не верил в эту чушь, месье. Но Канде определенно достойный человек. Я думаю, что под его командованием мы будем гнать испанцев до самого Мадрида». «Повторюсь», — уже не так задорно сказал Датос. «Лишь бы не мешал нам добывать славу». Мы рассмеялись и пришпорили лошадей. Остальные мушкетеры, гасконские стрелки и королевская армия и так уже отошли слишком далеко, пока мы болтали. Я бросил прощальный взгляд на Париж. Казалось, что я сделал для Франции все, что мог. А осталось вернуть последний долг на поле брани. Знаменитая битва при Рокруа поражала мое воображение еще в прошлой жизни. Пришло время увидеть все собственными глазами. Конец второго тома.